Почему люди перестают радоваться и получать удовольствие с возрастом? Я много пишу о том, как избавиться от тревоги и страхов. Но в этой главе решила поговорить о том, почему с возрастом радости становится меньше. Ведь характерный признак психологической старости — постоянное вспоминание о том, что раньше было лучше. Старость — это не про паспортный возраст, а про то, что у человека уже все было, все лучшее осталось позади. Это и есть психологическая старость. Она может наступить в любом возрасте, а может и не наступить никогда. Поскольку наша психика сильно влияет на тело, и именно в ней кроется причина болезней, то неудивительно, что психологически старые люди имеют целый букет болезней. Все это — результат психологического старения. В интернете вы найдете много фото и видео людей, которым за 60, 70, 80 и более лет, но которые остаются в прекрасной физической форме. Почему одни быстро стареют и увядают, а другие сохраняют бодрость и жизнерадостность до самой смерти лет в 100? Причина всему, как всегда, — стресс. Как вы помните, он бывает двух видов. Тот, что нас убивает, и тот, что делает нас сильнее. Все люди делятся на две категории по реакции на него. Одни проживают его на полную катушку и отпускают, а другие подавляют негативные эмоции и вытесняют их в подсознание, следуя самому опасному совету «не переживай». Совет «не переживай» раз за разом, год за годом приводит к постоянной блокировке всех эмоций. Как часто вы говорите близким людям «не переживай»? Как себя вести, чтобы помочь человеку? Внимательно выслушать и дать понять, что он имеет право на эти переживания. Для этого достаточно просто внимательно слушать человека столько, сколько ему нужно, чтобы полностью прожить свое переживание. И не давать чужим чувствам никаких оценок, ничего не советовать. Причем здесь радость? Постоянное подавление негативных эмоций приводит к отсутствию контакта с позитивными эмоциями. Человек как бы запрещает себе не только злость и раздражение, но и интерес, энтузиазм, теряет способность любить, то есть лишается не только эмоций, но и сил. Развивается синдром хронической усталости, бессонница, метеозависимость. Позитивные эмоции — это неиссякаемый источник силы, который доступен каждому, стоит только захотеть. Нет позитивных эмоций, силы взять просто негде. Вы думали, что вам не хватает витаминов и микроэлементов? Помогли витамины вернуть силы? Например, вы лишились любимого человека или разочаровались в отношениях. Неважно, какой у вас возраст. Неважно, вас бросили, обманули, изменили, предали или ваш партнер умер. Вы страдаете. Со временем сильная боль уходит, но вы замечаете, что радость жизни так и не возвращается. Вы уже не верите в то, что у вас может быть любовь, что она возможна в вашем случае. Несколько эпизодов расставания за жизнь, и из-за такого настроя в возрасте 40+ уже почти невозможно найти новую любовь. Взрослые люди уже все многократно травмированы расставаниями и неудачами в любви. Прочно заблокировали себе сердечную чакру. Если нет эмоций, то зачем отношения? Отношения невозможны без интереса, благодарности и радости. И дело совершенно не в возрасте. Любви все возрасты покорны. Не случайно сердце является символом любви. Сердце первое страдает от загнанных в подсознание эмоций. Есть даже официальный диагноз в кардиологии — синдром разбитого сердца. Инфаркт и сердечная недостаточность, например, это зачастую результат запрета на любовь, в первую очередь к себе. Что мы имеем в результате психологических травм в отношениях? Одиночество и болезни сердца. Формально человек может состоять в браке. Одиночество — это не штамп в паспорте, это отсутствие эмоциональной близости в паре. Близости нет, потому что все эмоции подавлены. Но как же вернуть радость, счастье, любовь, интерес? Плохая новость. Придется вспоминать и заново проживать все неприятные ситуации, которые с вами происходили на протяжении всей жизни, начиная с дошкольного возраста. Правда, делать это не в реальной жизни, а виртуально. Самостоятельно или с помощью специалиста и техник работы с подсознанием, которые помогают быстро растворить и убрать неприятные переживания из воспоминаний. Хорошая новость. Улучшить ситуацию можно в любом возрасте. Вместе с ними вернется радость жизни. Придет новая любовь или вернется прежняя. Болячки начнут растворяться вопреки прогнозам врачей. Вот один из ярких примеров, как можно быстро разблокировать и убрать негативные эмоции, обиды и раскрыть сердце для любви. Вместе с обидой и страхом исчезли скачки давления. Вернулась любовь и радость жизни. Отзыв моей пациентки. Добрый день. Хочу поделиться своим результатом работы. Год назад у меня случилась ишемическая атака. Поднялось давление. Скорая, больница. И вот меня выписали. Вроде сначала все было хорошо, но через 2 месяца опять давление начало скакать. Я прошла кучу обследований, все в норме. Прошла очередной курс лечения, а с давлением так ничего и не поменялось. Весь декабрь, январь, раз в неделю скорые. Начались панические атаки, боялась оставаться дома одна. В феврале еще добавились переходные проблемы. Переменопауза. Искала в интернете, как себя вылечить. Много статей прочитала, и мне попались статьи Анны. Я подписалась в телеграм-канале. И вот решилась. Я думала, что моя проблема началась год назад, а оказалось уже давно, 8 лет назад, когда узнала о предательстве близкого человека. После этого случая в глубине души сидела огромная обида. Периодически она выползала из меня разными заболеваниями. На индивидуальной сессии с Анной мы разобрали эту ситуацию из моей жизни. Было очень сложно представлять некоторые моменты, чтобы потом от них избавиться. Но у меня получилось. Спасибо вам огромное, Анна. Теперь просто все стало отлично. Я вдруг как будто проснулась, осмотрелась и увидела все по-другому. Жизнь, она прекрасна. Я не заметила, как наступила весна, как прекрасно поют птички во дворе. И когда пасмурно, это не так уж и грустно. А вчера я гладила белье и увидела на домашней футболке, которую уже ношу в течение 4 месяцев, разные надписи. «Любовь — это радость, а не страдание». «Жизнь прекрасна и удивительна». Я ничего не видела. Уткнулась в свою обиду, в свое давление. Очень вам благодарна, Анна.